Об авторе. Нина Шевелинг работала литературным переводчиком и изучала английский и немецкий языки и историю нового времени. После окончания университета она открыла в себе любовь к детским книгам и с тех пор, поселившись в окрестностях Фрайбурга, работает внештатным переводчиком и редактором, пишет книги.